Второй этап – жертвоприношение Валькнута. Тут уже отрекался я от своей новой силы и возможностей, так что жертва тоже добровольная. Это необходимо, чтобы я лишился подпитки благодати и она перестала влиять на меня, и я вновь стал обычным человеком, а не личинкой языческого божества. За все это платил Игдрасиль, его мы приносили в жертву без согласия святилища, но его надо было разрушить. Направлять силу будут ангелы, так как они знали, что делать, и нет ничего лучше, чем разрушить святилище при помощи силы, что оно порождало, мой молот тому пример. Поэтому в качестве катализатора процесса служило сердце Гермеса. Конечно, я мог распорядиться им куда, как лучше, но сейчас было важно преуспеть в моем плане. Я еще раз осмотрел ритуал, жертвенные чаши для крови богов, моей крови и крови Игдрасиля, начерченные узлы силы, к моему сожалению, никто кроме меня не мог проверить то, что я создал, а значит только мне платить за мои ошибки. Я кивнул Одину, он был готов и начал, бросив в огонь чаши свой гунгнир, который был его предметом силы в этом мире, он разрезал свои руки и начал лить свою кровь в чашу, вместе со своей силой, запуская обряд. Один начал свое очищение и добровольное перерождение, чтобы остаться в этом уродливом, но все еще прекрасном мире. Следом я привалился к стволу великого древа миров, которое вело только отсюда и в изначальный мир Одина. Зафиксировав себя поудобней, я извлек свой гунгнир, прицелившись правой рукой я наполнил его эфиром, копье стало крепким и острым достаточно, чтобы пронзить меня и ствол древа. Одним резким движением я вогнал копье в сердце Валькнута и пришпилил себя к дереву. Как и ожидалось, боль пронзила меня и я начал погружаться в забытье. Теперь дело за ангелами, если они направят силу и я нигде не ошибся, то я очищусь от дара богов сказаний. Сознание возвращалось рывками, я еще был жив, образ Гарри героя и вождя крысиного народа медленно таяли перед моим внутренним взором. Древо Игдрасиль медленно тлело и рассыпалось черным пеплом, который разносился по округе. Древо уже было не в лучшей форме, кривое, потерявшее всю листву, его поддерживало несколько еще живых тел, которые были развешаны по ветвям и принесены в жертву небольшой группой язычников. Видать, еще были те, кто верил в старых богов и заботился в священной роще о скандинавском пантеоне. Люди никогда не меняются, заставь дурака молиться и он расшибет себе лоб, как говорится. Так было и здесь, многие из реакционного мышления, кто-то в силу старой привычки, а кто-то просто из своей глупости, несмотря на христианизацию Скандинавии, продолжал молиться старым богам. Но это не были священные обряды ради силы, просто молитвы для того, чтобы заполнить свою внутреннюю пустоту. Я оседал все глубже в ствол древа, пока не ощутил сердце барьера. Я хотел протянуть руку и сорвать свой приз, но обнаружил, что теперь у меня ее нет. Вместе с Валькнутом я лишился своей левой руки. Но ничего, у меня еще был магазин, а значит пару капель местных эликсиров и я восстановлю ее, так я думал. Я все так же плохо видел, как и раньше, так что пришлось надеть очки. Барьер разрушался, некогда заброшенное, запустевшее, полное уныния и отчаяния, серости и горечи место медленно оседало пеплом. Даже серое небо, полное тяжелых, свинцовых туч, изменялось, тучи рассеивались, обнажая черноту космоса, в которой загорались звезды, такие знакомые, такие понятные, такие далекие и такие непонятые. Только сейчас я осознал, как сильно скучал по своему звездному небу. Но грусть меня быстро покидала, я никогда не был силен в чувствах, а эмоции слишком быстро брал под контроль. Я умел только притворяться, что чувствую, что переживаю, что меня что-то волновало, но всегда под моей маской прятался покой, расчет и холодная рациональность. Я снова стал собой, и только потеряв себя, я сумел обрести себя вновь. Хугин, отозвался черный ворон на моем правом плече. Мунин, вторил ему ворон на левом плече. Мысли и память, один смотрит в грядущее, другой прозревает прошлое. Я осмотрелся, Одина нигде не было, а два ворона указывали на то, что у нас все получилось. Из всех ангелов, что я повел за собой на ногах, стояла одна только Ригбель, опираясь на свой буддийский посох, никогда не подумал бы, что ангел может быть буддистом. Остальные валялись без сил, только Люцифер из вредности стоял на одном колене и опирался на свой предмет силы, пылающий меч. Да, ритуал дался тяжело не только мне, но и всем остальным. Я валялся без сознания, пока во мне происходили изменения, а мои верные слуги пытались завершить ритуал и спасти мне жизнь. Надеюсь, они все живы и ничего необратимого не произошло с ними. Стоило мне подняться, как мою голову пронзила страшная боль, словно кто-то раскаленным ножом резал кожу на моей голове, вырезая знаки и символы в районе лба и по кругу, в форме обруча по всей голове. «Что происходит?» – перекрикивая боль, спросил я, схватившись за голову одной рукой. «Разве ты не понимаешь?» – спросил каркающим голосом Мунин. «Ты принес себя в жертву у Игдрасиля», – поддержал таким же каркающим голосом брата Хугин. «Тебе открывается тайна рун», – пояснил Мунин. «Значит, во всем виновато блядское дерево, но ничего, сука, сейчас ты за все мне заплатишь». Я протянул руку и схватился за сердце древа, поглощая волю и получая золотую карту влияния. Барьер схлопнулся, но боль не ушла, я опять терял сознание, что-то слишком много за сегодня. Очнулся я опять на коленях Тадиэль, которая успокаивающе гладила меня по волосам. Кожа на лбу и по всей окружности болела, словно там была свежая рана, даже контроль тела не избавлял от боли. Рядом я увидел небольшую миску с водой, в которой лежали окровавленные тряпки. Я потерял много крови. Легче от этого не становилось, где-то было зеркальце. Аз-за-за, мда, чувствую работу кармы. Видать, Гарри Поттер, как ни крутись, от шрама своего не избавится. На том самом месте, где раньше был шрам, красовалась руна Зиг, были и остальные, которые аккуратно были вырезаны по кругу. Хугин успокоил, сказал, что это временное явление, руны будут исчезать по мере того, как я буду усваивать знания. Уже лучше, не придется скрывать их всю жизнь. Ригбель меня просветила, что мы находимся в лесу в Швеции, даже ближайшие города выдала. Ригбель мне все больше нравилась, кроме того, что она была точным навигатором и могла с точности до линии назвать, где мы находимся, так еще и пользовалась абсолютно новым и неизвестным мне методом переноса. Это не было пронзание пространства из гримуаров, где ты делал шаг в пустоту и оказывался в новом месте, а эфир в своих надежных руках переносил тебя. Ничего близкого с порталами или аппарацией волшебства, где тебя изменяло или искажало, чтобы ты мог оказаться в новом месте, или переносом при помощи благодати, который я ощутил в сказаниях. Нет, это было что-то новое, словно даже не знаю, как это описать, уж больно мало я знал о мире, и так многое мне еще предстоит узнать. Я поднялся и осмотрелся. Мы были в каком-то капище, горел небольшой костерок, был разбросан мусор, полиэтиленовые пакеты, обертки и пластиковые бутылки. Пахло кровью и был виден алтарь, который уже был отсечен от святилища, да и я не чувствовал никакой благодати. Значит, все получилось. Стояла ночь, значит, я потерял целое воскресенье. Какой же шорох сейчас стоит в Хогвартсе из-за моего исчезновения? Хотя, все группы, в которых я обычно работаю, могут подумать, что я с другой группой занимаюсь чем-то важным и меня просто увлекло. Да и террористане не привыкать, они ложатся раньше меня, и не первый раз будут засыпать в мое отсутствие. Значит, еще могу проскочить и никто ничего не заметит. Я пощупал свой пустой рукав, руки все еще не было, а на периферии зрения мигали сообщения от Тринити. Поглядим, что я там натворил. Дух получает новую аугментацию. Извлечение алтаря. Процесс извлечения успешен. Проверка контроля. Воля уплачена. Тет уплачен. Попытка контроля успешна. Проверка расплаты. Воля уплачена. Пси, недостаточно. Проверка расплаты провалена. Тет, недостаточно. Вы получаете изъян. Однорукий, концептуальный. Извлечение алтаря успешно. Способность божественная мощь утрачена. Восхождение приостановлено. Получен новый трофей. Сертификат «Настоящий мальчик». Вы отказались от пути могущества. Становление существом четвертого порядка. Лишь немногие люди способны на такое. Вы настоящий человек. Трофей оказался очень интересным, аж дух захватывало. Предъявлял его я сам себе, что напоминало мне о том, кто я есть на самом деле, при этом увеличивал восстановление человечности на единицу и уменьшал потери человечности на единицу, и мог сводить к нулю. Надо будет подумать, как его развить, главное, чтобы солидарность не узнал, а то еще предложит стать настоящим мужчиной в его понимании. Я, конечно, не против быть большим, сильным, волосатым и брутальным, но солидарность на этом не остановится, же, так что в его исполнении настоящий мужчина с перегибом выходит. Разум получает новую аугментацию. Тайна рун. Процесс изменения успешен. Проверка контроля. Воля уплачена. Пси, недостаточно. Подключение дара Прометея. Пси уплачено. Эфир уплачено. Мощь достаточно. Попытка контроля успешна. Проверка расплаты. Эфир уплачено. Проверка расплаты провалена. Подключение дара Прометея. Проверка усилена волей. Проверка расплаты успешна. Вы получаете дополнение. Знание рун. Знание. Пакты. Дополнено. Вы получаете дополнение. Сила рун. Преобразование эфира дополнено. Человечность минус 4, минус 3. ХМ. Два эксклюзивных дополнения. Так еще и сработал трофей. Чудненько. Только вот что-то мне не нравится этот дар Прометея. Я его у себя нигде не вижу. И то, что сообщение об изменении статуса еще есть. Чувствую неладное. Просматривая свои привилегии в поисках дара, я обнаружил новые, интересные строчки, которые я не заметил. Надо было лучше проверить статус перед отбытием. Первой в глаза бросилась воля государя, которая обзавелась 4 звездами. Благодаря этому моя способность к доминированию всегда считается на ранг выше, а противостоять ей в 2,5 раза сложнее. Если раньше противиться моим приказам стоило 14 очков морали, то теперь все 35. Мда, прямо вводит в искушение стать тираном и давить людей морально. Самое интересное, обнаружились наследники, мир сказания, только какая-то странная привилегия, вместо привычных звезд там стояли знаки вопроса. Осталось только понять, то ли я оставил позади что-то настолько великое, что нельзя измерить, то ли просто не могу сейчас туда дотянуться. Эх, надо было внимательнее статус изучать, а не только способности. Поглядим, что там еще со мной сотворилось, пока я бился в агонии приколотый, как бабочка шпилькой, к Игдрасилю. Дух получил новый мутаген. Дар Прометея. Мощь 42. Начало мутации. Требования первой волны удовлетворены. Дополнение творческая искра. Приобретено. Мутация успешна. Человечность минус 3, минус 2. Требования второй волны удовлетворены. Дополнение человеческое пламя. Приобретено. Мутация успешна. Человечность плюс 2, плюс 3. Требования третьей волны удовлетворены. Стабилизация цвета души. Выполнено. Мутация успешна. Требования четвертой волны удовлетворены. Способность воли прометианства. Приобретена. Мутация успешна. Человечность минус 2, минус 1. Требования пятой волны удовлетворены. Сила вдохновения. Приобретена. Мутация успешна. Человечность минус 5, минус 4. Мутация прекращена. Вжух. Дар Прометея. Полностью ассимилирован. Вы пробуждаете способность. Потенциал духа. Ранг Е. Ох, ё. Вот это нахлобучило. Первый раз такое вижу. Чтобы мутаген полностью усваивался, надо срочно разбираться во всем полученном. От поднятой человечности осталось 72 очка, уже хорошо, а то 65 уже настораживало. Видать, возвращаюсь к прежнему себе. Это хорошо. Что там за потенциал духа? Ага, понятно, что ничего не понятно. Потенциал духа был эксклюзивной способностью уровня эфирного тела и позволял лучше усваивать мне мутагены, которые корежат дух, но открывают новые силы, как, например, вдохновение. Поглядим, может, это та самая муза, которую я искал, и не надо теперь звать Эрнеста Эрнестовича. Самое интересное, что мои новые силы не могу превышать мой потенциал на ранг. Печально. Хочешь больше вдохновения? Глотай мутагены. Ага, как и ожидалось, силу вдохновения я получил, а вот развивать теперь надо самому. Да и больше ранга Д она не прыгнет. Зато теперь в любые творческие и ремесленные способности я добавлял эту самую способность, увеличивая их на ранг вдохновения. Понятно. ХМ, то есть это выходит, что если я разовью эту самую силу, то смогу создавать ювелирные изделия ранга СС, учитывая, что ремесло у меня уже А. Эх, повезло профессору Шлойме, я буду его посещать чаще, чем планировал изначально. С прометианством все куда лучше и загадочней. Оно стартовало, как и разрушитель барьеров с ранга Е, а значит, надо качать путем того, что буду тратить волю. Сама способность позволяла вкладывать волю в созданные произведения искусства, включая поэмы и сценическое выступление. Тринити, это как? Я что, до этого так не умел? Ты мог при помощи модуля воли. Но подумай сам, остальные люди так не могут. А вот прометианцы могут. Теперь надо следить и думать, как и куда я трачу волю. Я же могу выбирать, через что я буду вкладывать ее в созданные вещи. Я погляжу. Вроде да. Отлично. Теперь дополнение. Мда. Творческая искра была экзотическая и ограничивала количество янтаря в моем цвете души не меньше 25%, а вот благодаря человеческому пламени, которое было обычным дополнением, мое золото не падало ниже 50. Теперь цвет моей души выглядел так: 50% золота, 25% янтаря, по 12% изумруда и лазури, и 1% серебра. Что-то я совсем намудрил, поглядим, что со временем ассимиляция сделает со всем этим. С серебром понятное дело, что ничего, так как оно хранится у меня в эфирном теле и выпускать я не намерен. А вот лазурь и изумруд могут стать янтарем и золотом со временем. Будем поглядеть. Заодно взглянул на карту, это был старший аркан и опять повешенный, но ничего, буду получать какой-то предмет, воспользуюсь. А так хотелось получить 21 мир, что хранилось внутри Игдрасиля с Казани. Хоть что-то было новое, эх, ладно, еще наверстаю, воля есть, надо будет купить себе две карты за счет воли государя. Разобравшись с тем, что я начудил своим обрядом и убедившись, что Хугин и Мунин у меня отметились слугами трех звезд, я достал свою школьную форму. Ага, так и знал, что что-то напутал и где-то накосячил. Форма на мне висела мешком, видать мне действительно было 15-16 лет, а я откатил до 11, как положено послушному мальчику. Мда, дела, но ничего, просто создам морок, в Хогвартсе есть источник, так что плотный морок с тактильными ощущениями поддерживаться будет легко, главное, чтобы финиту никто не кинул или еще что не случилось, но это я смогу списать всегда на выброс, да. А вот что делать с рукой, как оказалось, мази, зелья и эликсиры с микстурами восстановления на меня не действовали, и минус 32 очка воли за покупки. Мне грех жаловаться, у меня запас есть, ага, который уменьшился до 3274 очков, включая покупки. Видать, в буйном состоянии я понимал, сколько мне будет стоить извлечь алтарь из руки и сделал некоторые запасы. Но вот что делать с рукой, я же не мог просто завалиться в Хогвартс и сказать, что мне пушок откусил. Нет, мог, но ведь песика усыпят. Я, конечно, не люблю собак, но было бы неправильно валить все на химеру. Тем более она меня до усрачки боится. Я запросто могу затолкать ей в рот руку и она даже не пошевелится. Да и с его создателем пора поговорить по душам. А если по моей вине усыпят его творение, у меня могут возникнуть трудности в общении. Что же делать? Что же, в любой непонятной ситуации надо ковать, ковать свое счастье, и железо пока оно горячо. Поэтому я отправился в ад, объяснив Ригбель концепцию ада и что это такое, а главное, где находится это место на земле. Я вогнал бедное белокрылое создание в глубокий ступор, так как, где Вестминстерское аббатство Ригбель знала, ведь там обитал очередной ангел и сторожил алтарь пятизнака, а вот, что там есть ад, уже не знала. Пришлось сводить на экскурсию и ухмыляться новому выражению лица ангела-буддиста. «Мой господин», — нерешительно обратилась Ригбель ко мне, — «а вы мне точно передали концепцию ада?» Я лишь положительно кивнул. Ригбель продолжила осматривать луга с алой травой, пасущихся в идиллии коров, бегающих детей, которые играли в адские игры. Идиллия, счастливые дети, умиротворенные взрослые пастухи. Ригбель встряхнула голову, словно от воды отряхивалась. Это точно ад, место, где мучают грешные души за их грехи перед христианской моралью. Место, где они томятся, лишенные любви Господней в ожидании часа страшного суда. Я покивал головой и добавил, так должно было быть. Только я его захватил и решил немного улучшить. Договорить я не смог, так как Ригбель заключила меня в объятия и сильно прижала к себе, что я даже почувствовал, как радостно колотится ее сердце. Ригбель старалась не выпускать меня, а вот посох свой уронила. А это, между прочим, ее предмет силы. Видать, я сокровище куда важнее его. Как я счастлива, что вы мой господин. Я почувствовал у себя влагу на макушке и, подняв голову, увидел, что Ригбель плачет. Почему так она отреагировала, осталось для меня загадкой. А вот что-то внутри меня подсказывало, что слезы-то собрать надо, так как от них веяло могуществом. Надо будет разобраться, что это во мне говорит, а то тут тебе и знание рун, и форма с камнем, и Иштар многому научила, да и Прометей многое передал. Интересно, куда он делся и что с ним случилось, да и вообще, кем он был и что за зверь такой. Тринити, ничего не подскажешь? Прости, братик, это вне моих сил. Все твои воспоминания за тот период выглядят внутри бункера, как черная бездна, уходящая неизвестно куда. Так еще там горят звезды, а вокруг покрыто все глюками. Все настолько серьезно, нужна моя помощь. Ты почему молчишь? Я уже спускаюсь. Нет-нет, все под контролем. Это не первостепенной важности. Иди займись более насущными делами. Когда разгребешь, заходи. Да и я сама все сделаю. Проблема давно уже локализована. Благо Патч уже пришел. Дела, конечно, я виноват, но сейчас действительно есть куда важнее дела, чем разгребать бункер. А если я зайду, то придется извиниться перед Тринити, а извиняться я не люблю, а надо. Спасибо, под давлением Эгрегора уже наизвинялся на несколько столетий вперед. Проблема была не столько в словах, сколько в метанои, ведь надо раскаяться, сожалеть и измениться под давлением слов, а я не чувствовал ничего из этого. Но Тринити это надо, значит сделаю, но не сейчас. Да и нужна трезвая голова, а после посещения бункера, наверняка, Вовочка снова начнет давить, если не на сознание, так на подсознание точно. Так что пусть сидит и дуется. А сейчас, надо согнать крыс на втором кругу и организовать себе мастерскую, заодно выгружу прихваченное и соберу всякое по своим чертежам. Ригбелли осталась рядом и стала ходить среди крысиного народа и очень внимательно изучать мой культ личности. Даже некоторые книги себе взяла. Эх, ангелы, вот не могут без веры, надежды и любви. Хорошо, что у меня нет ни одной из этих названных особо. И тут, я почувствовал, словно далеко-далеко, кто-то или вернее, что-то с силушкой немеренной ударило в запертую дверь. Так, отогнать мысли и перестать визуализировать. Мне надо работать. И вот, я снова вернулся в Хогвартс. Понедельник прошел больше в попытке спрятаться ото всех, но пару залетов я уже сделал. Первое, я слишком привык к слугам, вот встал с постели, застелил ее, сделал зарядку. А дальше мне греют ванную, подают свежую одежду, убираются по помещению, следят за всем необходимым. Порядок и дисциплина у меня остается, моя постель и мое рабочее место, где я самолично поддерживаю чистоту. А вот в Хогвартсе, для мотивации студентов и поддержания дисциплины все делали студенты сами. Нет, были эльфы, они стирали, выносили мусор, подавали на стол, но вот грязное белье надо донести до распределителя и все такое. Да и было расписание по уборке общих помещений, в основном для первого курса. Вот я и стоял, как дурак, посреди спальни с ребятами и ждал, когда слуги начнут бегать, суетиться и меня обслуживать. Спустя мучительных 10 минут до меня дошло, что бегать не будут. Надо будет подумать, где себе добыть слуг, а то сильно к этому делу пристрастился. Ведь логично, я и так трачу много времени на сон, а тут еще бытовыми вопросами заниматься лично. Второй просчет прилетел за столом. По привычке темных эпох я забил на столовые приборы и потянулся руками за едой. Нет, где-то внутри я понимал, что это пагубная привычка, но она была выработана столетиями и так просто от нее не избавишься. Вот так и замер с протянутой рукой над курочкой, пытаясь понять, почему я насторожился. Да и оказалось, что я отвык общаться с местными ребятками, за 2 месяца до командировки я выработал много привычек, которые успешно позабыл. Поэтому подолгу зависал над ответом и пытался вспомнить свои планы относительного каждого индивида и мою стратегию поведения в целом. Благо списали все это на то, что я размышляю над очередным хитрым и скверным планом Поттера. Моя свита отреагировала странно, Пенси стала сторониться, Пенелопа ограничивалась только общими фразами, а потом стала за мной следить. Я это сразу определил, так как опыта слежки у девочки ноль. Невилл стал задавать какие-то странные вопросы, даже предложил с Грегори отвезти меня в больничное крыло, но я отмазался, а то пару седых волос мадам Помфри точно обеспечу. Только Драко было все по херу и он особо ничего не заметил, в отличие от его свиты, которая настороженно за мной наблюдала. Бегемот меня сторонился, а когда я его выловил, долго меня обнюхивал и не признавал своего хозяина, но после 3 фунтов парной, адской говядины я был прощен, но потом снова впал в немилость, ибо я представил его своим новым спутником. Наблюдать за общением месье Батте, Хугина, Мунина и Бегемота было одно удовольствие. Сидел я у себя в алькове, 2 ворона паслись на столе, Бегемот развалился на стуле напротив, а месье Батте стоял рядом и устраивал драму с комедией, кланяясь и махая шляпой периодично. Еще одна театральная натура мне на голову, и если я заводился только от толпы, и чем больше, тем сильнее, то вот месье Батте было достаточно собственного отражения в зеркале. Месье Батте что-то мяукал на французский манер. «Мяу», Бегемот отвечал своим коронным. «Мало». Самое забавное, они как-то друг друга понимали, так еще и Хугин с Муниным вклинивались в разговор со своим. Правда, ложь. Разговор прояснил ситуацию, Месье Бакти знал много языков и уже начал учить наш английский, заодно знал язык кошек и мог с ними свободно разговаривать. А вот вороны оказались ходячим детектором лжи и в определенных пределах могли указать на правду или ложь. Конечно, таких мастодонтов, как Дамблдор или Снейп, они подловить не могут, уж больно они ловко владеют словами, да и отклюменты не последние. Не знаю, о чем там домурлыкались бегемоты месье Бакти, но кажется, у них возник какой-то график дежурств, когда один сопровождал меня по Хогвартсу, второй где-то терялся. Вот и сегодня мы прогуливались по моей вотчине, может не на бумаге, но хрен кто меня из Хогвартса вытащит теперь. Учитывая, что картины ходят по струнке, привидения в узде, Дамблдор мне покровительствует, да и везде мои паучки сидят и ждут приказа. Осталось только эльфов закабалить и можно замок объявлять своим. Хэм-эм, эльфы, вот где надо слуг искать по бытовому вопросу. Вот и сегодня меня сопровождал месье Бакти, на моем послеобеденном променаде, надо же инспектировать свою вотчину, да и ходьба помогает пищу усвоить. Вчера я пропустил свою прогулку, зато смог смотаться в Эктон, проведать матушку, мда, придется на Рождество остаться здесь. Я еще не готов появиться перед Дженнингсами. Мне навстречу вырули три подружки. Килла, Лаванада и Фей. Они жили вместе. Вместе учились на первом курсе. Поэтому неудивительно, что сдружились. Тем более у них много общих интересов. Двух девиц я успел спасти от тролля совсем недавно. А для меня, словно в прошлой жизни. Неудивительно, что две спасенные девочки заулыбались и засмущались, явно подразумевая дальнейшее развитие наших отношений. Будь я каноничным Гарри, то точно ничего бы не заметил, но я герой Британии, в меня верят люди, а значит меня должно хватить на всех. Ой, какой славный котик, котик! Заголосила Лаванда, заметив месье Бакти, тот выхаживал в сапогах рядом со мной, изображая почетный караул. Польщен нашим знакомством, милая мадемуазель, я чад Бакти, вернейший из слуг месье Поттера. Нисколько не смущаясь, проговорил месье Бакти на французском, взмахнул шляпой и взял в свои лапки ладонь Лаванды, поцеловал ее. Девочки завизжали и захлопали в ладоши, и спросив разрешения, начали обнимать и гладить котика. Месье Бакти вел себя, как настоящий джентльмен, если такое применимо к французским маркизам. «Гарри, где ты достал такую прелесть?» – спросил Килла. «Там уже таких нет, он единственный в своем роде. А у моего папы аллергия на кошек, поэтому мне не разрешают завести. Беде твоей можно помочь. Я достал из инвентаря, словно извлекая из-за спины достаточно увесистый, круглый аквариум с принцем-лягушкой. Вот, пожалуйста, говорящий спутник. Фу, это лягушка!» – возмутилась Килла, но остальные девочки заинтересовались. Говорящих спутников было мало, даже Феникс Дамблдор не обучен человеческой речи. Девочки постучали по аквариуму, но принц шифровался и надувал щеки. «Ну, если тебе не нужен уникальный спутник, Килла, может тогда он пригодится фее или Лаванде, что скажете, девочки?» Фея уже собралась принять от меня подарок, а Лаванда надулась, так как у нее уже была киска, а спутники – это один раз и на всю жизнь спутника. Но Килла перебила фею, влезая передо мной, беря двумя руками аквариум. Килла поднесла аквариум к лицу и стала рассматривать принца. Что-то он не сильно разговорчивый. Видать, ошибся, месье Бакти, как насчет продемонстрировать нам особенности французской кухни. Трикстер уже подвязывал себе слюнявчик и вооружился ножом и вилкой, облизываясь на лягушку. Принц не был бы принцем, если бы быстро не сообразил, к чему все идет, и затараторил на немецком. «Герр Генрих, вы обещали, а теперь собираетесь скормить коту, говорящий?» Заумилялись девочки, прилипая к аквариуму. «Так вот вам, принцесса, договоритесь и снимите с себя проклятие», — пояснил я принцу на немецком. «Что-то она не похожа на принцессу», — засомневалась лягушка, потирая себе подбородок. «Так заморская же, экзотическая, редка, всякую фигню не тулю. Выбора у меня особо нет, я так полагаю». «Ага, ничего не понятно», — возмутилась фей, надув губки. «Понятно дело, он на немецком говорит, а вот проведем ритуал связи со спутником, то Килла будет переводить». «Ой, это же дорого», — поделилась Лаванда. Я задумался, а почему дорого? Там вроде нет каких-то особо дорогих реагентов, да и если без всякого воззвания к магии, так можно обойтись без еще большего количества. Чего дорого? С меня взял не лучший ритуалист 20 галлеонов, — возмутилась Лаванда. «Тогда вам повезло, я приосанился еще больше, чем обычно. Перед вами лучший ритуалист Британии, не признаны, разумеется, так что для своих друзей запросто проведу абсолютно бесплатно. Правда? Не поверила Килла. Да, я достал свой ежедневник и внимательно изучил его. Давай в следующую субботу, на вечер, в малом зале Хогвартса. Я обо всем договорюсь, а Лаванда скажет, как тебе подготовиться. Спасибо, Гарри. Килла хотела меня обнять, но ей помешал аквариум в руках, а вот ее подружки обняли. Так нам можно обращаться, быстро сообразила находчивая фея. Конечно, не обещаю, что будет время, но обязательно найду, мне в радость создавать пакты. Блять, привычка, девочки странно переглянулись, но списали на то, что ничего не понимают в ритуалах. Девочки еще раз меня обняли и пошли хвастаться, гриффиндорец, который не похвастается, нонсенс. Я помахал девочкам левой рукой и перевел на нее взгляд, после чего сморщился и спрятал ее обратно в карман. Проблему с рукой я решил, с выдумкой весьма изящно, морок был слишком опасен, если незначительные внешние изменения я мог как-то спрятать и надеяться, что сразу не заметит, то вот исчезнувшая рука повод меня сводить в больничное крыло. Так что я создал себе демоническую руку взамен утраченной. Да, просто и незатейливо, во время падения Константинополя я доказал, что техники работы с иными мирами можно применять и здесь, а не только для выхода за пределы этого мира. Если можно свой дух проецировать на расстояние, то можно создать себе и демонические части. Новое слово в протезировании. Кстати, надо будет Раулю подкинуть идейку. Но вскрылись и недостатки, рука работала. Для работы надо было всего лишь один браслет из мифрила, спасибо гоблинам, я теперь знаю, как называется этот сплав металла и эфира, и одно простое колечко для контроля моторики и пожалуйста, точно такая же рука, полная копия оставшейся, под полным моим контролем. Правда пришлось решать вопрос с двумя правыми руками, но нужные контуры я нашел, и отразил зеркально образ, только вот ощущение, как бы их передать, представьте, что вы занимаетесь любовью с барышней, а вместо своего агрегата используете стропон. Вроде и похоже, но что-то здесь не то. Да и я постоянно чувствовал чужеродность конструкции, особенно когда смотрел на нее, так что приходилось постоянно прятать у себя в кармане. Да и управление словно на компьютере играешь, а не как обычно. После ужина я направился в библиотеку, чтобы проведать Нот, но по дороге врезался в Патил, которая внезапно вырулила из-за угла, куда-то спеша. Я схватил ее за запястье, мешая упасть, и восстановил равновесие девочки, притянув к себе за талию. Присмотревшись, я удивился, это была Падма, только почему-то одетая в спортивную форму для волейбола. Что-то интересное намечается. «Привет, Падма, сегодня, как обычно, ждать тебя в библиотеке». Падма удивилась, но все же спросила, «Эх, это рейвенкловское любопытство». «Привет, Гарри, а как ты меня узнал?» «Ну, это общее заблуждение, что близнецы идентичны. Может, до пубертата так и есть, если специально следить, но вот после начинаются различия. А сестры были разными, очень, Парвати выделывалась, как гриффиндорка, а Падма подчеркивала свою индивидуальность, как рейвенкловка. И я решил подшутить. Я наклонил еще ближе и принюхался в районе ее шеи. «Вы очень по-разному пахнете с сестрой», сообщил я, набрасывая невинную улыбку. Падма растерялась и заметалась, пытаясь высвободиться из объятий, отталкивая меня двумя ладошками. Она еще не была готова к таким отношениям, поэтому я отпустил. «О чем ты? Как? В смысле зачем? Почему? А-а-а!» Начала сыпать вопросами Падма, взъерошив себе волосы. «Да ладно тебе, разве сестра не рассказывала, что у нас в волейбольном клубе одна душевая на всех?» Заметил я, хитро улыбаясь. «Нет, в чем-то я прав, душевая была одна, но мы с девочками еще не были настолько близкими, чтобы они мылись со мной. Хотя я через шум льющейся воду слышал подобные предложения от самых смелых гриффиндорок постарше, но видать смелости еще не набрались, чтобы зайти к своему тренеру. Нет, то есть я не такая», выкрикнула Падма, развернулась и убежала, красная до кончиков волос. «Видать сегодня я в библиотеке наедине с Нот. Ну ничего, зато Падме лишний раз подумать о наших отношениях и куда они могут завести. В библиотеке мы немного задержались и месье Бакти вызвался провести Нот в подземелье Слизерина. А то туда-обратно я точно не успел бы и попал бы под раздачу. Конечно, мне это выгодно, но я еще не готов по полной сливать баллы Рейвенкла. Пользуясь случаем, я освободил серебро и включил свой фильтр, Мне было очень любопытно увидеть Хогвартс в новом свете. И что я могу сказать, в который раз убеждаюсь, что основатели были гениями. Выстроить такой замок из живого камня, провести в него сложную систему лей-линий, а теперь еще и это. В серебре я увидел, насколько сложная, многогранная работа была проведена. Так как раньше я видел только золотые линии, а теперь увидел все. Это было произведение искусства. Множество линий переплетались, но не пересекались, и каждая из них несла свой цвет, образуя единую цепь всего замка. Вполне возможно, замок обладал каким-то подобием духа или разума, надо будет попытаться разузнать. Наблюдая за сложной паутиной, я осознал, где косячил со своим агрегатом производства серебра. Я делал его плоским, а надо было объемным. Важно не только наличие линий, но и под каким углом они идут. Следуя к узлу линий, я увидел это, искусственные батареи, целиком заполненные серебром. Хотя нет, не целиком, кто-то собирал серебро и куда-то использовал. Вот он ответ на мой вопрос, спасибо, основатели. В который раз убеждаюсь, как многому могу у них научиться. Но все равно, увидеть столько серебра в одном месте, а таких мест должно быть достаточно по всему Хогвартсу, учитывая его размеры, то запасы серебра должны быть колоссальными. От осознания такого богатства я аж присвистнул. Так, кто это у нас? Мистер Поттер, собственно персоной. Раздался шелестящий шепот, и из тени показался профессор Снейп. А знает ли мистер Поттер, который сейчас час? Я вспомнил, что на левой руке я не ношу часов, а свои карманные я где-то посеял. Ну или, что более вероятно, использовал в каком-то пакте, учитывая, что там была батарейка. «Время снимать баллы с Рейвенкла», — с прищуром спросил я. «Все так же остроумны, мистер Поттер, как я погляжу. Минус 100 баллов за нахождение вне общежития в комендантский час. Но, профессор Снейп, я всего лишь опоздал». «А насколько я опоздал?» — сморщил я задумчиво лицо. «Да с временем я еще не привык. В свою бытность Творца я особо за ним не следил, вот и похерил все свои внутренние часы, а раньше мог с точностью до 10 минут назвать. Ты реально не знаешь, который час?» Удивленно приподнял брови профессор. Я лишь пожал плечами и развел одну руку в сторону, продолжая держать в кармане свой левый отросток. «Дела, надо будет тебе на Рождество подарить часики со швейцарским механизмом, а то не дело теряться во времени. А разве вам не выгодно наоборот, чтобы баллы снимать с Ревенкла, щурясь еще сильнее прежнего?» — спросил я. «Ты что?» — спросил профессор, нагибаясь ближе к моему лицу. «Умудрился посадить себе зрение?» Я печально выдохнул и закивал, разрывая зрительный контакт. «Это какое-то проклятие у Поттеров. Джеймс тоже диоптрии носил, это даже магия не смогла исправить, а он был тем еще везучим прощелыгой. Я лишь покивал на свою юдоль. «Постой, а покажи мне свои ладошки». Я заподозрил неладное и осторожно протянул обе ладони. Профессор их взял и повертел, потом провел на внутренней стороне рукой. «Странно, волосы не растут. Профессор Снейп, это же миф. Тем более зачем мне это? Тут куча девиц всех возрастов и происхождений, готовых утешить бедного мальчика. Тут ты прав, но все равно, минус 200 очков с Рейвенкла за каждое неуставное украшение». Я поглядел на свои руки и задумался, да действительно, чего это я в открытую ношу все свои кольца, но опять же долбанная привычка. У меня столько полезных в быту заклинаний там спрятано, так еще и несколько боевых на всякий случай, а то вдруг опять тролль или ниндзя нападет. А вы заметили, профессор, что у меня на некоторых пальцах по два кольца, а еще у меня цепь на левой руке, три браслета на правой и две цепочки на шее. Итого, задумался профессор Снейп, постукивая пальцем по своему узкому подбородку. «Минус 4000, неплохо. Можно я еще нахуй вас пошлю? Отличная идея, давай». Картина рядом с нами хрюкнула, но хватило одного моего мимолетного взгляда, чтобы вновь замерла неподвижно. Картинам шалить в свое присутствие я запретил. Хочешь жить, оставайся картиной, а картины не двигаются. Профессор Снейп, это вопиющая наглость и шкуродерство. Идите-ка вы нахуй с такими расценками. Еще минус 100 баллов за хамское поведение. Ткнул в меня профессор пальцем. Вы еще и пальцем тычите. Какой же вы профессор, я жаловаться буду. Ня-ня, хватит, и так Флитвик будет завтра в ярости. А мы разве не этого добиваемся? Этого, но надо знать меру. А то, если я начну снимать с тебя баллы за прическу, он будет тебе накидывать за завязанные шнурки, как за правильную технику безопасности. Мда, дела, я задумчиво почесал подбородок. Надо думать, как еще снять баллов. Кстати, зачем тебе это? И пока мы шли к башне Орлят, я поведал профессору Снейпу весь хитрый план декана, как я его разоблачил и какие последствия меня ждут, а мне это нахер не надо. Вот попал бы ко мне, я бы тебя в жизни не назначил представителем дома. Ага, вы бы интриговали до последнего, получали подарки от желающих им стать, а потом назначили самого послушного. Ух, ты мой маленький змееныш, потрепал меня по щеке профессор Снейп. Мы подходили ко входу в башню. Что же, в то же время, в том же месте, через неделю, лукаво поинтересовался я. Да, думаю, потом еще раз и все же придется снять украшения. Я осмотрел руки и задумался, немного подумав, я затряс руками и скрыл свои цацки под мороком, чтобы в глаза не бросались. Бесполочковая, невербальная трансфигурация в столь юном возрасте, приподнял бровь профессор Снейп, а потом вздохнул. Эх, жаль, я смотрел в другую сторону и ничего не увидел. Я заулыбался, профессор Снейп ответил такой же заговорщицкой улыбкой. Стоп, это гениально, профессор Снейп, будучи частью волшебного мира, все еще мыслил в коробочке. А значит, мой морок принял за трансфигурацию, следовательно, я начал понимать, как могу симулировать отсутствующие у меня чары. Дядя Сев, вы гений. Мои размышления прервала открывшаяся дверь. На пороге показался декан в колпаке, тапочках с грелкой под мышкой и пижаме с единорожками. Гарри, быстро в дом, а с вами, молодой человек, мы еще поговорим, сказал декан, тыча пальцем с коготков в длинный нос профессора Снейпа. У него что, будильник есть, который срабатывает, когда снимают баллы? Столкнувшись с утра с проблемами бытового характера, опять, я решил не откладывать в долгий ящик своих дел, их и так насобиралось очень много. После обеда я отправился к мелким порождениям маги. Их колония обитала где-то в замке, но в основном их можно было найти на кухне. Мелким паршивцам не надо было есть, спать и даже пить, они питались эфиром. Так и колония у них была просто условным местом, где они хранили свой скарб. Что я знал об эльфах, по сути мало, как и любой волшебник. Деда Ваня меня лишь в общих чертах просветил насчет бытия домовиков. Да и домовички отличались от эльфов, как негры отличаются от белых. Вроде одно человечество, но некоторые различия были. И если у нас людей это были различия в фенотипе, то вот у волшебных тварей были куда более глубокие различия. Эльфов создала сама магия, они были типичными волшебными тварями. Магия создала их для волшебников, чтобы они помогали им в их делах. Недаром эльфы были изображены на фонтане единства волшебного мира в атриуме министерства. Хотя фонтан стоило быть назвать. Волшебники те, кто им верно служит. Так как всего разнообразия волшебных тварей там не было, только разумные, которые подчинялись волшебникам. И наши маленькие нацисты верили, что это они помыкают тварями. С этим было сложно спорить, но вот узнав поближе гоблинов, я стал о чем-то догадываться. Из физиологии эльфов я знал следующее, что они, как и домовики Китежа, страдали от нехватки эфира в их телесах, поэтому носили минимум одежды. В отличие от домовиков они были бесполыми, только зачем-то, как и ангелы, делали половые различия в виде сисек. Не то, чтобы они были симпатичными, просто маленькие веслоухие уродцы, только зачем им сиськи? Да и уродство их было не из-за прихоти, а из-за нехватки эфира. Красивое, статное тело, как у домовиков, им не вырастить на тех крохах, что у них было. Да и вы сами понимаете, отправьтесь в прошлое и поглядите на своих предков, которые жили впроголодь. Аналогичная ситуация, низкие, худые, колченогие и рахитичные. И, если у китежских домовиков кто-то исправил ситуацию с их эфирным телом, то у эльфов даже не старались. Ведь работают, работают, на глаза не попадаются, не попадаются, а то, что выглядит, как уроды, так то не проблема волшебников. Кухня встретила меня шумом и гамом, все эльфы готовили при помощи волшебства, кругом летала посуда, тарелки, какая-то снедь, булькали котлы и носились эльфы, пытаясь всюду успеть. В общем, обычная волшебная кухня, такое у любого волшебника можно увидеть, спасибо Молли, насмотрелся. Ко мне подошел сгорбленный эльф в каком-то тряпье, что прикрывало только малую часть его тела, вроде какой-то перелатанный гобелен, который превратился в тряпки. «Господин, чего-то желает?» – заискивающе спросил эльф, кланяясь мне и смотря из-под лобья. «Да, но для начала». Я протянул руку и коснулся кончиком пальца его длинного, уродливого носа, и подал порцию золотого эфира. Эльф забился в конвульсиях и закатил глаза. Стоп, это что, эрекция? Блять, он что, обкончался? Так срочно, перестать подавать эфир. Благодарный эльф, испытав серию оргазмов впервые в своей жизни, кинулся к моей ноге выражать благодарность по-собачьи. Где там у меня ведро с водой? Сумасшедших гоблинов я видел, и видать, контакт со мной плохо сказался на бедном создании. Пока я искал в инвентаре нужную вещь, эльф бился в конвульсиях и верещал похуже вашего Голлума. Господин, господин вернулся, благие времена наступают, братья и сестры, господин вернулся, орал на всю округу уродец, окатил его из ведра, не особо помогло, поэтому я начал искать дубье, чтобы отвадить уродца, а то, такими темпами, он невинности лишит мою ногу. На выручку пришел эльф из первых поколений, у него был посох на пастуший манер и одет был, как маленький епископ. На нем была митра, мантия из плотной ткани, вся одежда покрыта таинственными знаками, мое знание рун подсказывало мне значение и смысл каждого знака. Одежда была непростой, она подпитывала эльфа и собирала на нем эфир, поэтому он выглядел лучше остальных и его глаза были полны мудрости и здравого смысла. А вот мелкого уродца мы, кажется, потеряли, отходив того посохом, что эльф наконец-то от меня отлип и его подхватили его собратья и куда-то поволокли, буду надеяться, что не в печку. Эльф-епископ ко мне обратился. Простите его, господин, он всего лишь юное создание, впервые встретившееся с вашей мощью. Надо задуматься над стиркой, как бы они чего ни делали с моей одеждой. Могу поспорить, где-то тут у них был алтарь, где они мне поклонялись и обнюхивали по очереди мои шмотки. Да я тоже молодец, видать не надо было вливать сразу и так много. Мы можем вам как-то служить, мой господин? Я рассказал, что мне нужны слуги, которые будут работать только на меня и перечислил, что от них потребуется, ничего из ряда вон или того, чем они не занимались. Это вполне приемлемо, мой господин, теперь насчет оплаты. А, ну да, снова привычка, я уже и отвык, что здесь капитализм, а не феодализм. И здесь служение не чести проявления благородства, а вполне измеряемый меркантильный интерес. Молви, я протянул руку в сторону эльфа-епископа, а тот жадно облизался, рассматривая ее. И если твоя плата будет соразмерной, я, может быть, удовлетворю твои пожелания. Епископ отлип от моей руки и потряс головой, отгоняя грязные мысли. После чего задумался и наконец-то озвучил, что он хочет. Так как у меня еще не было моего родового алтаря, то я должен буду обеспечить мелких эфиром самостоятельно. Дать откупные всем 8 епископам колонии, всего лишь надо прикоснуться к ним и влить эфира. В дальнейшем, колония рассчитывала, что я им помогу в одном щепетильном деле, о котором коротышки не хотят говорить сейчас. Конечно, не просто так, а за плату, все же они понимали, насколько я ценным был. Я бы мог обратиться к деду Ване, он запросто бы предоставил мне 2 семейные пары домовиков. Но тут была одна проблема, все домовые очень территориальные создания, а подселение домовиков могло бы вылиться в войну за территорию. А это лишние проблемы, мне одного деда Вани хватает, который не хочет делиться мной с отосланными слугами, впрочем, крылатые были такими же. Пришлось согласиться, процедура насыщения эфиром была забавная. Я протянул вперед руку, все епископы собрались вокруг нее и прикоснулись 2 пальцами. Вся работа замерла и эльфы собрались большим кругом вокруг нас. Мелкие уродцы держали свечи, пару кадильниц с травами, даже заметил парочку с моими плакатами. Где-то уже сперли пройдохи, даже не хочу думать, где их держали и зачем. Я начал подавать эфир мелкими порциями, распределяя между епископами, видать они умели справляться с силами в отличие от младших товарищей, и не впали в неистовство, даже эрекции не заметил у них. Но они изменились, кожа порозовела, они немного вытянулись, приосанились, стали выглядеть моложе. Мда, проблема домовиков налицо, может им какую-то машину сделать, чтобы сами заряжались? Ага, запишу в список дел. Явно не сейчас. Мне выделили 4 слуг, 2 мальчиков и 2 девочек. Я объяснил, что от них требуется, и они с радостью готовы были выполнять свои обязанности. В отличие от одного деда Вани, который шел 3 звездами, все 4 шли комплектом и были привилегией 2 звезд. Совсем скоро я начну в этом разбираться, ага. Первым делом я перепрошил своих эльфов, потратил весь обеденный перерыв, создав вокруг нас барьер. Лишившись подпитки Хогвартса, эльфы сильно занервничали, но уже после первого изменения эфирного тела расслабились и стали ждать своей очереди. Эфирные тела у них были проще, чем у деда Вани, но изменить их надо было больше, чтобы они лучше получали эфир. После снятия барьера я подключил их к источнику Хогвартса, чтобы не заряжать их напрямую. Дальше возникла новая проблема. Все четверо затребовали себе индивидуальное имя и уперлись, чтобы именно я даровал им новое имя. Почувствовал себя Иоанном Крестителем, честно слово. Ну, долго я не думал, все же я британец здесь, а тут два мальчика и две девочки. Пусть будут Тинки-Винки, Дипси, Ла-Ла-Ла и По. Что же, мои слуги теперь позаботятся, чтобы всегда у меня все было под рукой, заодно написал в горшочек, чтобы они поставляли мне еду. Все же они готовили с любовью, для меня, и отлично знали мои вкусы. А мои новые эльфы пусть доставляют, почему бы не пользоваться своим положением, когда такое есть. Приближались выходные, у меня было множество планов на них, надо было изучить литературу у профессора Шлойме, кто знает, какие секреты скрывает наш прогрессивный век. Но тут меня выловил взволнованный староста и попросил пройти в кабинет директора. По спине у меня пробежали мурашки. Всего за одну неделю старик вычислил меня, хотя я сам виноват, столько проебов, так еще и профессор Снейп меня бегло осмотрел. Главное, чтобы не было полномасштабного задержания. Надежда была на Фаукса, что старина подкинет куда-то, но жить в бегах не хотелось, да и могли Дженнингсов взять в заложники, а им я многим обязан. Ладно, посмотрим, может просто решил поинтересоваться моим здоровьем. Я сообщил Горгулье пароль, фисташковое мороженое, и встал на лестницу, которая медленно повезла меня вверх. А можно побыстрее с этим? Попросил я лестницу, и лестница ускорила свой бег. Двери открылись сами по себе, приглашая меня в утробу кабинета директора. Тут мало что изменилось, если верить моей памяти. А вот собрание внутри напрягало. Фаукс сидел на плече Дамблдора, сам директор стоял в отдалении от стола и держал на руках месье Ботти. Бедного котика раздели до гола, Дамблдор его правильно держал и поглаживал, но вот жизни в глазах Трикстера не было, глаза стеклянные, отрешенные, словно он смирился со своей судьбой. В помещении был декан, профессор Снейп и МакГонагалл, наш тренер по езде на метлах мадам Хуч, старший библиотекарь мадам Пинс, лорд Паркинсон. Но больше всего напрягали две фигуры тайнюков, которые сидели в креслах чуть поодаль. Один из них точно был женщиной, судя по облегающей мантии, она носила маску с руной, которая означала порядковый номер 3, а ей составлял компанию тайнюк за номером 6, который больше походил на мужчину. Мораль минус 4. Я занервничал и собрался, полностью сосредотачиваясь на ситуации и размышляя над планом отступления. Кольцо со смещением я уже подключил, и если что, просто перемещусь за пределы кабинета. Что же, поглядим, что вы мне приготовили, дедушка. Примечание к части. Небольшой клиффхангер для подогрева ситуации, а то расслабились, оказавшись в Хогвартсе. В следующий, или через главу, мы поставим все точки в вопросе магии и волшебства. Митра, длинная епископская шляпа у католиков. У православных она менее фаллической формы. Мало кто узнает, но имена эльфов совпадают с именами телепузиков. Ход-шоу будут показывать по утрам только с 1997 года, но когда это останавливало Гарри? Ничего святого у автора. То ли еще будет. Люблю, целую, до следующей субботы, или нет. Глава 18. Арка. Секрет волшебства. Глава 18. Об ответах и секретах. Двери с грохотом закрылись, и стало очевидно, какой конкретно любитель цыганских трюков все это организовал. Вон, стоит в центре группы и ухмыляется в свою длинную седую бороду, посверкивая очками-половинками, шаловливо поглядывая на меня из-под них своими глазами цвета ясного неба. Сегодня профессор Дамблдор был одет в лиловую шляпу, покрытую до бесстыдства огромным количеством блесток. Создавалось впечатление, что остроконечная, широкополая шляпа была сделана исключительно из них, чтобы добить тех глупцов, что по неосторожности решили взглянуть на Дамблдора. Он подобрал отвратительную сливовую мантию с канареечным кантом, а по самой мантии бегали зачарованные птички, чем-то напоминавшие эмблему Твиттера. Каждая птичка двигалась сама по себе, постоянно меняя направление и скорость движения. Они отлично отвлекали внимание собеседника, приковывая к себе. Но судя по тому, что я не получил критического состояния и не прилетел минус морали, я отлично справлялся с тем, чтобы не залипнуть на цыганскую мантию Дамблдора. Надо будет ему посоветовать сделать себе мантию из персидского ковра, и чтобы цвет постоянно меняло, как при кислотном трипе. Но оставим мантию, Меня больше волновал месье Батти, который лежал на правой, согнутой руке Дамблдора, который профессор продолжал сжимать свою палочку, несмотря на кота, и время от времени поглаживал кота левой рукой. Как-то уж очень тихо ведет себя кот. Молчание начало затягиваться, я стоял на входе, поправил свою форменную шляпу, для того чтобы убедиться, что мой морок держится и колец не видно. Заодно проверил, насколько послушна моя левая рука. Вроде с поличным брать не собирались, никаких определителей, обрядов или направленных палочек я не вижу. Так что пока не сняли морок или мою руку, предъявить мне могут только ухудшение зрения, но я Поттер, а это родовое проклятие. Так, если меня не собираются гасить, зачем меня сюда вызвали? Ладно, раз уж Дамблдор организовал какое-то шоу, то будем подыгрывать. Собрались, включаем обычного мальчика. Ебать, во имя Лункилдора. Вот почему я раньше не заметил, моя способность актерское мастерство не просела, ведь как ни крути, я лицедей и постоянно кого-то изображаю. А вот убедиться, что у меня все дополнения на месте, я не счел нужным. В итоге у меня не было моей маски простого ребенка и обычного пионера. Вот же блядство. Мораль минус 3. Так, главное сохранять спокойствие. Они могут просто подумать, что я нервничаю, вот и веду себя по-взрослому. Надо будет приложить усилия, чтобы мое обычное поведение выглядело максимум наигранно. Вдох-выдох, надо подумать, как это провернуть. Актерское мастерство плюс 2. Увидев, что я не собираюсь начинать разговор первым и оправдываться, вперед вышла мадам Хуч. «Я бы хотела, чтобы вы...» Дамблдор перебил физкультурницу, приподняв левую ладошку. «Роланда, девочка моя, давай я сам...» Старательно изображая доброго дедушку, вмешался Дамблдор. Мадам Хуч поджала губы, поглядела на Дамблдора с прищуром, кивнула и отошла назад. «Что мне известно о мадам Хуч? Первое, она замужняя леди. Второе, она что-то вроде профессора. И третье, она училась на Гриффиндоре. Преподает здесь с 1925-го, в этом году ей исполняется ровно 88 лет, и она неплохо сохранилась, не дал бы и 40. Почему, что-то вроде профессора? Потому что ее преподавание ограничивается проведением уроков физкультуры, организацией внутришкольных турниров, курирование спортивных секций и вообще на ней все связанное со спортом. Кроме нее физкультуру проводят еще 3 якобы профессора, как минимум на окладе профессоров они стоят, но по функции они больше завхозы. Учитывая, что все, кто записан в спортивные секции, автоматически освобождаются от занятий физкультуры, то оставшаяся детвора или херней страдает или чей гоняет. По крайней мере, мне не докладывали о методических пособиях по физиологии и физкультуре, которые бы выпустил Хогвартс за последние 40 лет. Последнее издание хоть о чем-то профильном было в дремучем 56-м. А все из-за того, что леди Хуч, аристократка, дом Хуч является старинным и благородным, основная специализация – варка зелий, если быть точнее, то дистилляция, виски гонит. Поднялись неплохо на сухом законе в США, а когда прикрыли лавочку, то реинвестировали в плантации коки в Южной Америке. И это, хочу заметить, вполне открытая информация в волшебном мире. Так что ее должность просто интересное хобби. Домой она летает на метле, на ней же и прибывает в Хогвартс, по этой причине не берет первые уроки, и, следовательно, живет где-то неподалеку. Теперь вопрос, а что ей от меня нужно? «Гарри, как ты думаешь, что это такое?» — спросил Дамблдор, чарами подманивая метлу с мастерового столика, который стоял позади него. Столик был любопытный, там была масса интересных инструментов, большую часть из которых я видел в первый раз. Зачем-то они собрали новенькую метлу. «Зачем? Нечто похожее на метлу?» — потирая подбородок, сообщил я, после минутного раздумья. «Директор, он над нами издевается, очевидно, что он собрался избежать наказания», — вмешалась мадам Хуч. «Ой, Роланда, я тебя прошу», — вмешался профессор Снейп, скривившись. «У Поттеров денег столько, что он тебе десяток метел купит взамен». Лорд Паркинсон уже поднял указательный перст и состроил серьезные щи, чтобы отчитать своего брата по метке, но я был раньше. «С каких пор, профессор Снейп, вы стали распорядителем состояния дома Поттер?» «Ох, извините меня, мой подопечный, нижайшие, прошу меня простить, я уже и позабыл, что вы загнутый к нату давитесь». «Максимально ерничая и кривляясь», — сказал профессор Снейп. «Это вам ваша любовница рассказала?» «Она самая», — с самодовольной улыбкой заявил Снейп. «Вот трепло, а я все гадал, почему у нее все чеки сошлись, поделились секретами закупок для кабинета зелий. Гарри, какой ты еще глупенький, если считаешь. Мальчики, мальчики, остановитесь, я думаю, этого достаточно, перебил нас Дамблдор, явно догадываясь, что собирался сообщить Снейп, еще и на людях. Свою пикировку вы можете продолжить в приватной обстановке, после того, как мы со всем разберемся. Так вот, Поттер, я прокашлялся в кулачок и внимательно поглядел серьезным взглядом на мадам Хуч, которая уже начала заводиться и попробовала эти свои гриффиндорские фокусы. Но, кажется, переборщился взглядом, женщина отпрыгнула и побледнела. Если я еще и зловещим голосом сейчас спрошу, так вообще сознание потеряет. Везет ей, что у меня связки детские, эх, снова переживать за ломающийся голос. Профессор Хуч, скажите мне, пожалуйста, мы сейчас находимся на официальном педагогическом собрании или обсуждаем что-то в приватной обстановке, а то я никак не могу взять в толк, что здесь происходит. О, кажется, Гриффиндорка начала себя накручивать, ноздри раздулись, дыхание участилось, подбородок поднят вверх, взгляд из-под век, и, прежде чем ливанула, на плечо мадам Хуч легла рука профессора МакГонагалл. «Мистер Поттер, считайте это официальным собранием, хоть оно ведется без протокола, но в присутствии вашего опекуна и покровителя, специалисты из отдела тайн выступают в роли консультантов». Я коснулся нижней губы согнутым пальцем и покивал. Переведя взгляд на тайнюков, невыразимцы оставались неподвижны, но по маскам было очевидно, что они следят за всем процессом. «Понимаю, а какой основной тезис собрания? Мы пытаемся выяснить, та ли это метла, на которой ты сегодня сдавал налетную лицензию», — прояснил наконец-то ситуацию Дамблдор, «а то устроили тут викторину. Летные курсы проходили по субботам, но мадам Хуч захотела побыстрее от нас избавиться, поэтому провела сегодня, поменявшись занятиями. Ведь завтра какое-то важное футбольное событие в Британии. Я же говорю, преподавание здесь для нее хобби. Даже не знаю», — сообщил я, наклонив голову влево, а потом перекинул вправо. «Метлы выглядят для меня совершенно одинаково, я летающую от обычной не могу отличить. Да он издевается над нами», — возмутилась мадам Хуч. «Роланда, дорогуша, он еще даже не начал», — успокоила коллегу мадам Пинс, положив руку на свободное плечо. «Ты так ведешь себя, словно ты не вела у него занятия». «Вела, конечно, но от физкультуры у него освобождение, а на полетах он ведет себя тихо и покладисто, слова лишнего не скажет, так сосредоточенно выполняет упражнения». «Ой-ой», — печально сказал мадам Пинс, прикладывая ладошку к щеке. «Это самое худшее, что может случиться, когда он молчит и думает. Тебе очень повезло, Роланда, что только одной метлой обошлось». «Да о чем ты говоришь, Ирма? Надо было ходить на собрания учительские. Ты отлично знаешь, у меня был матч, и я не могу подвести команду. Все равно самое важное ты мне пересказала». Я громко откашлялся в кулачок. «Я понимаю, я герой Британии, обо мне положено сплетничать, но могли бы вы за моей спиной этого не делать?» Ирма Пинс поджала губы и, как она считала, кокетливо состроила глазки. 98 лет, почти ровесница Дамблдора, выглядит ближе к 70, лицо сморщилось, задницу отъела, целлюлит запустила, грудь опустилась. Сухое, слегка вытянутое лицо, сдавленное по бокам, длинный загнутый нос и страсть к маникюру тонкой художественной работы. Как она своими длинными ногтями работает с бумагой, даже не представляю. Вдова, дважды, происходит из французской семьи Бушан. Пятеро детей, трое дожили до наших дней. Один родился сквибом и таинственным образом исчез в 12 лет, второй муж и старшая дочь погибли во время восстания Волдеморта. Свою личную недвижимость и небольшую контору по переплету книг мужа продала и переехала жить в Хогвартс после всех событий восстания.